Уильям сидел на кушетке, сам Даб сидел около Сонам, пытаясь утешить плачущую няньку. «Амала», — произнесла Чиндамань, — «я вернулась. Я привела с собой Каристофе, сына Доржеламы». Заслышав ее голос, Сонам подняла глаза. Они покраснели и были полны слез. Все это время она плакала. «Маленькая дочь моя», — зарыдала она, — «они убили Доржеламу. Что нам делать?» «Я знаю, Амала», — прошептала Чиндамани, — «я знаю». Теперь, когда пришло время уходить, она начала испытывать боль и чувство вины. Как она сможет оставить Сонам в руках Царонга Ринпочи и его приверженцев? Старуха всегда была ей как мать. Она села рядом со старой женщиной и обняла ее. Затем она обернулась к Кристоферу, но он уже был рядом с сыном и крепко обнимал его, бормоча что-то ободряющее и успокаивающее. Посмотрев на них, она неожиданно испытала внезапный приступ ревности, чувство которого не знал раньше. Она огорчилась, обнаружив, что ей не нравится то, что ребенок предъявляет права на своего отца. Внезапно из коридора донесся звук шагов. Кристофер вскочил. Он в отчаянии огляделся, ища, куда бы спрятать Уильяма. Теперь, когда он, наконец, нашел его, он готов был умереть, прежде чем снова отдать сына кому бы то ни было. Дверь открылась без стука, и вошел Царонг Ринпоче в сопровождении монаха, который охранял дверь. Ринпоче не мог поверить своей удаче. Внезапно его осенило, что, убив англичанина и женщину, и завладев сыном англичанина, он вовсе не будет нуждаться в замятинге. «Сядьте», — приказал он Кристоферу. Кристофер шагнул к нему, но Ринпоче выхватил из кармана оружие. «Вы уже видели этот револьвер у Айламла?» — сказал он. «Вы знаете, каков он в действии. Пожалуйста, сядьте на этот сундук и сидите тихо». Монах плотно закрыл дверь. Сквозняк подхватил огонь одной из масляных ламп, и он замигал, отбрасывая странной формы тени на лица мужчин. Кристофер не склонен был оставаться в бездействии. Чувство обреченности исчезло. Чиндамани дала ему какую-то надежду, а благодаря Уильяму надежда эта стала реальной и осязаемой. Ему начало казаться, что вполне можно выбраться из монастырских стен и добраться хотя бы до перевала. «Скольких жизней тебе будет это стоить?» — спросил он Ринпоче. «Думаю, что ты уже сделал достаточно, чтобы ползать в грязи до конца вечности». «Я приказал вам сидеть тихо», — рявкнул Ринпоче. Он уже чувствовал, как улетучивается уверенность. «Это будет нелегко. Убить одного из них без свидетелей не составило бы труда, но убить сразу двоих в присутствии мальчиков и старухи...» Внезапно все застыли. Неестественно высоким голосом старая Сонам начала бормотать слова, показавшиеся Кристоферу каким-то заклинанием. Он увидел, что Царонг Ринпоче побледнел и крепко вцепился в рукоятку револьвера, словно пытаясь раздавить металл голыми руками. Голос старухи поднимался и падал, дрожащий, но неумолимый. Он наполнял маленькую комнату причудливым эхом. «Заткнись!» — проревел ей Ринпоче. Кристофер заметил, что сопровождавший его монах тоже побледнел и начал потихоньку отступать к двери. «Амала, пожалуйста!» — взмолилась Чиндамани, крепко сжимая плечи старухи. «Прекрати!» Но маленькая нянька не обращала на нее внимания. Впившись взглядом в Ринпоче, она продолжала читать заклинания, и слова ее окутывали Ринпоче, словно безжалостные тени. «Замолчи!» — снова крикнул Ринпоче, делая шаг в сторону Сонам и размахивая револьвером. В его выпученных глазах появилось какое-то дикое выражение. Кристофер видел, что он охвачен суеверным ужасом, хотя сам не понимал ни слова из тех ритмичных строк, которые читала нараспев нянька. Он решил, что это проклятие, и что Царонг Ринпоче воспринимает его всерьез. «Пожалуйста, Санам, не надо», — попросила Чиндамани. Самдап сидел, застыв на том же месте, впившись глазами в согбенную фигуру, и с ужасом и восторгом следил, как она раскачивается взад и вперед, в такт словам, слетавшим с ее губ. «Остановите ее!» — заорал Ринпоче. «Или я убью ее, клянусь, что убью ее, если она не замолчит!»